Дорогие друзья, эта лекция будет довольно грустной, потому что она рассказывает о том, как все реформы в царстве польском, царя-освободителя, потерпели полную неудачу. И они потерпели эту полную неудачу из-за восстания, из-за непримиримости высшего слоя польского общества к самой идее русской власти. Поляки хотели всего и сразу. Свободы, восстановление границ 1772 года. Но на это не могла пойти Россия, на это не могла пойти Пруссия, не могла пойти Австрия, соседние страны, которые тоже владели частями Польши. И в итоге постепенно все реформы, которые проводил маркиз Александр Велёпольский, великий князь Константин Николаевич, все обратились в прах. Это печальная лекция неудачи. Неудачи, которая, я думаю, многих и многому может научить. И, быть может, иногда, когда же думают сейчас многие поляки, стоит поступиться предельными целями ради решения хотя бы частичных задач. Но это каждый уже, конечно, принимает решение сам. Итак, дорогие друзья, мы начинаем следующую лекцию о событиях в Польше 1860-х годов. На прошлой лекции мы говорили о попытках реформ в Польше и о том, что эти реформы столкнулись с сопротивлением значительной части польского общества, которое готовило просто восстание против русского правления. И это восстание началось в январе 1863 года. К восстанию готовились. Оно началось не вдруг. Не потому, что маркиз Александр Велёпольский решил провести такой именной рекрутский набор и около 10 тысяч молодых людей, которые были связаны с вот этими революционными организациями, просто призвать в армию. Как бы лучший вариант, худший арестовать, отправить в Сибирь, просто призвать в армию. Но эти люди были молодые, упрятаны в лесах революционерами, и призыв, который рекрутский набор 14-15 января, он фактически был сорван, особенно в Варшаве. Одновременно, и, вернее, даже задолго до этого уже шла подготовка к восстанию, которая никак не была связана с этим рекрутским набором. Восстание готовили. В Италии была создана военная школа, которая готовила для этого восстания офицеров. В самой Польше были созданы сотни революционных ячеек, сбор оружия, агитация в войсках. Уже к ноябрю 1862 года в революционном комитете насчитывалось до 25 тысяч военных. И при этом, конечно, это не шло ни в какое сравнение с силой русской армии. Я напомню, что первое польское восстание 1831 года, а это была фактически война двух армий, потому что у Польши была своя регулярная армия, которую создал Александр I в соответствии с теми соглашениями, которые были подписаны в Вене в ноябре 1815 года державами. У Польши была своя армия, это было отдельное государство, своей монетой, своей армией, и эта армия воевала против русской армии. То есть был тыл, был фронт. Сейчас ничего подобного не было. У Польши не было никакой армии. Были партизаны, люди, которые готовились к партизанской войне. Их было немало. Но, тем не менее, все-таки это не регулярная армия. Матвей Любавский, в своей истории западных славян пишет, что силы революционеров были столь слабы, что только своеобразным гипнозом можно объяснить такое безнадежное и гибельное предприятие, как восстание 1863 года. А сам участник этой борьбы, участник этого восстания, Мариан Дубецкий, потом ставший известным польским историком, он 1838 года рождения, дожил до 1926 года, он так оценивал это восстание. Верили крепко во все, что могло распалять, оживлять, подогревать надежды. Верили в иностранную помощь, ожидали вооруженного вмешательства держав, которое должно наступить чуть ли не завтра, чуть не на следующей неделе. Ожидали необыкновенных подвигов, сопровождавшихся великими последствиями, подвигов гигантской силы и воли от людей, окруженных тайной и стоящих у кормила повстанческого правительства. Ожидали революции и переворотов в русском обществе. Одним словом, верили во все, что могло дать хоть какое-либо основание для надежды на благоприятный исход борьбы. Ну, как вы понимаете, это более чем химерические надежды. В современной историке, в истории Польши, польские историки, резюмируя это, эти события, пишут: национальные эмоции были накалены до предела и могли найти выход, если не в этот, то в другой момент. Общество не хотело мириться с давлением извне и готово было поддержать самые отчаянные намерения. Это был вопрос скорее чести и достоинства, нежели политики. Ну и вот для того, чтобы нам оценить эти слова, мы должны просто вспомнить предшествующую лекцию. Реформы же шли, осуществлявшиеся поляками, в направлении восстановления вот этой полной автономии царства польского, в конечном счете возвращения к статуту 1815 года, хотя об этом прямо власть не говорила. То есть, какое оскорбление чести и достоинства, когда все дело производства переводилось на польский язык, когда церковь имела католическое все права, когда восстанавливались и университет, и школа польская, и администрация польская, какой чести и достоинстве может быть речь? И здесь можно дать только один ответ. Целей восстания было две. Одна – полная независимость. И вторая – восстановление Польши в границах 1772 года, то есть присоединение к царству польскому огромной части земель, говоривших на литовском, белорусском и украинском языке. От Днепра до Двины, от моря до моря. Вот лозунги и цели польского восстания 1863 года. Понятно, что эти цели, первая, нереалистична, мы сейчас убедимся в этом. Вторая, империалистична. Потому что она предполагает восстановление власти поляков над литовцами, украинцами и белорусами, которые, в общем, не хотели в основном такого восстановления польской государственной власти. И вот это именно сделало восстание неизбежным, а не то, что русские там угнетали невероятно польскую национальность, католическую церковь. Ничего подобного не было. Итак, начиная восстание, Центральный народный комитет издал декрет о наделении крестьян землей как во владениях частных лиц, так и в имениях казны и духовенства. Декрет подлежало распространить и прочесть во всех церквях католических. лидер красных Ярослав Домбровский, как вы помните, это офицер, который учился в Николаевской академии Генерального штаба, он настоял на этих принципах, чтобы крестьяне были на стороне восставших. Потому что крестьяне во многом смотрели на восстание как на дворянскую затею. Они были недовольны темпами освобождения земли, передачи им земли. Они видели, что в России реформы уже идут в 2 года, а в Польше они идут очень медленно и далеко не так широко. Поэтому Домбровский настаивал на том, чтобы, а он был руководителем восстания, чтобы было обещано крестьянам вся земля. Кстати говоря, сам Домбровский был арестован еще 14 августа 1862 года и заключен в Варшавскую крепость, откуда, как-то не парадоксально, и это говорит о и жестокости царской власти, в кавычках, и о силе поддержки восстания в польском обществе, откуда он свободно руководил восстанием. Вот эти все его указания как передавались из каземата Варшавской цитадели и исполнялись членами правительства подпольного. Он был приговорен, судим и приговорен к 15 годам каторги уже после завершения восстания. Потому что он лично никого не убил, он был в заключении, и поэтому никакой смертной казни ему не полагалось. Он был осужден на 15 лет, и в декабре 1864 года из московской пересыльной тюрьмы бежал за границу. Этот побег ему помогли организовать Николай Ишутин и его партии. Вы помните, что это ишутинцы, это одно из нигилистических движений в России в это время. У него будет еще славное революционное будущее. Он будет пытаться поднять восстание в Польше, потом будет готовить революционные силы во Франции. В итоге он станет генералом Парижской коммуны в 1871 году и погибнет на баррикадах 23 мая 1871 года. Он, кстати, оказался и показал себя прекрасным военным теоретиком. Его книга «Критический очерк войны 1866 года в Германии и Италии» считается таким шедевром военной стратегии. Но взгляды его при этом были крайне левыми. 17 января 1863 года Народным комитетом был принят манифест восстания, написанный поэтессой Марии Ильницкой. Он был распространен 22 января. Он призывал поляков, белорусов, украинцев, евреев, литовцев подняться на восстание для восстановления государства в границах 1772 года. Каждому безземельному крестьянину этим манифестом обещали около 1,5 десятин или в принятой в Польше системе мер, земельных мер, 3 морга земли. Но для этого он должен с оружием поддержать восстание. 19 января диктатором восстания был избран комитетом генерал Людвиг Мирославский, который находился в это время во Франции. 23 января комитет по новому стилю. Комитет был преобразован во временное национальное правительство Польши. И первым председателем правительства стал Стефан Бобровский. Стефан Бобровский имел тесные связи с землей и волей, с русскими нигилистами, революционерами. Но жизнь его была коротка. Он родился в 40-м году, то есть во время восстания ему было всего 23 года, председатель правительства, да? И он 12 апреля 1963 года был убит на дуэли графом Адамом Гробовским, который тоже принимал участие в восстании, но принадлежал не к красным, а к белым. И там было какое-то личное оскорбление. 22 января России была вот это новое правительство временное, 22 января объявило России войну по всем правилам. Но одновременно с объявлением войны в ночь с 22 на 23 января в 25 пунктах было осуществлено нападение на русские войска. Первый акт восстания – убийство русских спящих солдат на частных квартирах, в частных домах. Этот акт восстания получил тогда название «Варфоломеевской ночи». Солдаты, не подозревавшие о таком развороте событий, многие были просто вырезаны, другие оказали сопротивление. Убито было 29, ранено 63 человека, было взято в плен или перешло к восставшим 92 солдата и офицера. Но сопротивление было оказано, и в первый же день восстания восставшие потеряли 12 человек убитыми, 14 ранеными и 242 пленными. Возмущение в русском обществе было огромное. Надо сказать, что одновременно на 10 дней было прервано телеграфное сообщение Варшавы с Санкт-Петербургом. То есть восставшие прекратили эту связь, проволочную связь телеграфную. Телеграфные столбы были повалены. И 10 дней не было телеграфной связи между Варшавой и Петербургом. Вот уже реальности новейшего времени, да, телеграф. Узнав, тем не менее, очень быстро о событиях в Варшаве и в Польше, уже 25 января 1963 года, по старому стилю 13-го, император Александр обратился к офицерам Измайловского полка в Манеже. Рассказав о этих событиях, он добавил: «Но и после сих новых злодейств я не хочу обвинять в том весь народ польский, но вижу во всех этих гнусных событиях работу революционной партии, стремящейся повсюду к неспровержению законного порядка». Примерно то же самое говорил и наместник в Польше, великий князь Константин Николаевич. «Это не дело польской нации, а чистой революции, которая существует везде. Нация в стране. Ни народ, ни помещики, кроме мелкой шляхты, ни порядочное городское население не принимают участия в мятеже». Так он писал своему брату-императору. Но уже в июне 1963 года видение Константина совершенно изменилось. Революция, мятеж и измена обняли всю нацию. Она вся в заговоре. Правда, посередине. К июню 1963 года Константин был просто подавлен не только и даже не столько размахом восстания, сколько необходимостью его подавлять жестокими мерами. Немедленно все царство польское было объявлено на военном положении. Повстанцы, взятые с оружием в руках, подлежали полевым судам. Русские войска начали прочесывание местности. Польские дружины, их было 30, общей численностью до 6 тысяч человек, скрывались в лесах и ждали приезда диктатора генерала Людвига Мирославского. Мирославский приехал в ночь с 16 на 17 февраля нового стиля, перешел границу с Пруссией Укшива Солнца с своим секретарем Кружиной и с 12 офицерами и унтер-офицерами различных национальностей, воспитанников французских военных училищ, добровольцев. К ним присоединились 100 человек учащейся молодежи из Варшавы и ближайшие мелкие отряды повстанцев. Всего собралось 250 человек. 19 февраля, дата по новому стилю, эта группа столкнулась на опушке Крижево-Сонского леса с отрядом полковника Юрия Ивановича Шильдер-Шульднера, 3,5 роты пехоты, 60 казаков и 50 человек пограничной стражи. Этот отряд рассеял повстанцев, захватил при этом 13 пленных, почти все оружие, обозы и даже личную переписку Мирославского. Сам генерал Мирославский с остатками отряда, 36 человек, ушел на лошадях к деревне Радзевой, и в ночь на 20 февраля соединился с отрядом из 400 человек под командованием Казимира Милецкого. Группа заняла опушку леса у деревни Троичок, но была вновь разбита солдатами Шильдера Шульнера, и после этого Мирославский, объявив, что восстание плохо подготовлено, перешел прусскую границу и уехал в Париж. Все, его эксперимент закончился за 4 дня. После этого от князя Владислава Черторижского, князь Владислав Черторижский, напомню, это сын известного нам, младший сын известного нам Адама Черторижского и княгини Анны Софии Сапеги. Он возглавлял тогда аристократию польскую в изгнании. Это так называемый, вы встретите это в книгах по польской истории, отель Ламбер. Его так называли отель Ламбер, хотя Ламбер никаким отелем не был. А это был частный дом в Париже, особняк 17 века на острове Сен-Луи, где как раз жили князья Черторижские. И находился центр польской эмиграции. Союз... монархический союз восстания. Этот особняк, по названию этого особняка, стали называть вот аристократическую польскую эмиграцию, которая участвовала в заговоре и восстании. Отель Ламбер. Кстати, сам этот отель сохранился до сего дня, и сначала он был куплен Ротшильдами, а в 2007 году за 60 миллионов евро продан шейху Катара. У него большая оказалась судьба. Ну, как бы там ни было, князь Владислав Черторижский предложил правительству повстанцев о том, что к ним готовы присоединиться белые, то есть монархические силы. И попросил красных разорвать свой союз с революционными силами России и Европы. Чтобы осуществить этот союз, по давлениям белых новым диктатором восстания был назначен генерал артиллерии, профессор Мариан Лангевич. Но уже он был назначен 10 марта, но уже 20 марта, не потерпев несколько поражений, Лангевич перешел австрийскую границу, ушел в Галицию австрийскую, и там был арестован австрийцами. На этом, то есть уже когда это, 20 марта 63 года, организованная война с удержанием каких-то территорий закончилась. Началась чисто партизанская война. В это время новый польский митрополит Сигизмунд Филинский в письме государю потребовал полной независимости Польши при сохранении личной унии между Польшей и Россией. Ну, конечно, его письмо было проигнорировано, разумеется. Однако само по себе стремление Александра не допустить массового кровопролития и желание продолжать реформы в Польше было очень велико. Он не верил в то, что, как и его брат, он не верил в то, что это восстание польского народа. Отчасти это было правильно. Крестьяне не поддержали восстание. Это было городское и дворянское в основном предприятие, во многом инспирированное эмиграцией. И ожидая примирения в первый день Пасхи православной, которая в тот год пришлась по старому стилю на 31 марта, по-новому 13 апреля, император издал манифест, объявлявший амнистию всем, не совершившим уголовных преступлений, кто сложит оружие. Я прочту вам текст этого манифеста, потому что он очень значим, и он показывает вот настроение, которое владели тогда и самим государем, и его ближним кругом. Значит, уже идет восстание, уже убиты во сне русские солдаты, пролилась кровь из той и другой стороны, кого-то уже казнили, кого-то повесили, и тем не менее, в манифесте государь объявляет: при первом известии о вспыхнувшем в царстве польском мятеже мы по движению нашего сердца провозгласили, что не виним польский народ за волнения, для него самого наиболее пагубные. Мы относили их единственно к возбуждениям, издавна подготовленным вне царства несколькими лицами, в которых многолетняя скитальческая жизнь утвердила привычку к беспорядкам, насилию, тайным замыслам и крамолам, погасила самые возвышенные чувства любви к человечеству и возбудила даже решимость запятать народную честь преступлением. Все эти проявления другого времени, все это проявление другого времени, над которым история уже давно произнесла свой приговор, не соответствует более духу нашей эпохи. Настоящее поколение должно иметь целью не потоками крови, но путем мирного развития доставить благоденствие стране. Эту же цель и мы себе предначертали, когда в уповании на покровительство Божие дали обет перед всемогущим и перед собственной совестью посвятить нашу жизнь благу наших народов. Но к полному и всестороннему осуществлению сего обета, для нас всегда священного, нам нужна помощь всех людей благомыслящих, искренне преданных своей родине и понимающих эту преданность не в своих корыстных преступных порывах, а в охранении общественного спокойствия законами утвержденного. В наших заботах о будущности края мы готовы все происшедшие смуты покрыть забвением, и вследствие того, в горячем желании положить предел кровопролитию, столь же бесцельному для одних, сколь тягостному для других, даруем полное и совершенное прощение тем из числа вовлеченных в мятеж подданных наших в царстве польском, которые не по которой не подлежа ответственности за какое-либо иные уголовные или по службе в рядах наших войск преступления, сложат оружие и возвратятся к долгу повиновения до первого будущего мая. То есть целый месяц дается, да, на это. На нас лежит священная обязанность охранять край от возобновления волнений и беспорядков и открыть новую эру в политической его жизни, которая может начаться только посредством разумного устройства местного самоуправления как основы всего общественного здания. Мы и положили эту основу в дарованных нами царству польскому установлениях. Но к искреннему нашему прискорбию успех их еще не мог быть изведан на опыте вследствие превратных внушений, поставивших мечтательные увлечения на место того порядка, без которого немыслимо никакое преобразование. Сохраняя и ныне эти установления во всей их силе, мы предоставляем себе, когда они будут испытаны на самом деле, приступить к дальнейшему их развитию, соответственно, нуждам времени и страны. То есть он не отказывается от преобразования и реформ, он собирается их продолжать после того, как смута будет подавлена. Только доверием к этим намерениям нашим можно будет царству польскому изгладить следы минувших бедствий и надежно идти к цели, предназначаемой нашей о нем попечительностью. Мы же с нашей стороны и спрашиваем помощь от Бога на довершение всего, что постоянно считали нашим в всем деле призванием». Вот так, таков манифест. В этот же день был обнародован указ Сенату, который распространял действие манифеста на весь Западный край. Потому что восстание было подготовлено не только в царстве польском, но и в тех, на тех территориях, которые поляки считали своими, то есть в Литве, Белоруссии и в Западной Украине. И повсюду, особенно в северо-западном крае, то есть это Литва и Западная Украина, Западная Белоруссия, простите, это восстание развернулось достаточно сильно. Так вот, этот манифест был распространен и на другие территории, охваченные восстанием. То есть повсюду объявлялась амнистия, повсюду говорили о том, что необходимо будет продолжать реформы. Какова же была реакция на манифест польского вот этого революционного народного комитета? Сразу же после объявления манифеста в тот же день конспиративное национальное правительство, остающееся еще в то время под влиянием красных, отвергло полностью все эти предложения. «Мы начали борьбу», – писали они в своем заявлении, «не для приобретения более или менее свободных институций, которые при московском правительстве никогда не представляются гарантируемыми, а для того, чтобы сбросить с себя ненавистное нам ярмо для отвоевания полной независимости и свободы Польши, Литвы и Руси, как нераздельных частей единого государства польского». И в современной книге «О западных окраинах России» подчеркивается, включение в состав польского государства бывших кресов, ну, то есть восточных окраин, Речи Посполитой, земель до Днепра и Двины стало одним из центральных пунктов повстанческой программы и объединяло белых со многими из красных. Кроме этого, в заявлении польского правительства заявлялось: народ проливает кровь, потому что хочет политического бунта, потому что хочет независимости, хочет быть самобытным народом, долой царскую любезность, мы взялись за оружие, только оружие разрешит наш спор с Москвой. В день, когда завершался вот этот месячный срок, правительство, революционное правительство Польши отказалось официально от амнистии, 1 мая, отказалось официально от амнистии и сказало, что ни один поляк не сдал оружие. Но это неправда. Довольно много поляков все-таки сдали оружие, воспользовались амнистией, но не руководство. По поводу этого манифеста, очень важного, я бы сказал, центрального для этого восстания, вот этого царского манифеста о амнистии, Францишек Венгеленский писал Владиславу Чарторижскому, лидеру отеля «Ламбер». «Этот манифест имеет характер и последствия месячного прекращения огня. Весь этот месяц, даже без большого усилия, можно переждать в условиях перемирия, а потом и благоприятная пора, и более упорядоченные силы позволят какое-то время противостоять русской армии». Помимо этого, Венгеленский, а это помощник Анджея Замойского, он считал, что до конца апреля появятся новые царские уступки и советовал, стоит ли складывать оружие, если нам отдадут институции 1815 года, или, возможно, стоит ожидать большего, а тогда дальнейшее сопротивление было бы выгодным и необходимым. То есть, видя, что император либерален, склонен к реформам и в России, и в Польше, как бы слаб, организаторы восстания, лидеры восстания надеялись у него выжать максимум, по возможности добиться независимости Польши в границах 1772 года. Сейчас, анализируя реакцию поляков на то восстание, один из современных польских ученых, Лех Маевский, в статье «Польское восстание. Амнистия. 12 апреля 1863 года. Раскрепощение крестьян» в 2013 году писал: «На польской стороне не было никого, кто хотел бы довести дело до принятия амнистии и завершения восстания таким образом. Красные были не в состоянии из-за своей фанатичной антирусскости, белые, в свою очередь, были зависимы от мысли о военном вторжении западных государств, были не в состоянии осознать шанс, который им давал акт амнистии». Оглядываясь назад, можно утверждать, что, отказываясь от амнистии, мы не только потеряли возможность предотвратить бедствия, которые свалились на Польшу, оккупированную Россией и Пруссией во второй половине XIX века, но и, возможно, растянули дорогу к возрождению независимого государства. Матвей Любавский также отмечает, что, ожидая вторжения западных государств на стороне польского восстания, Центральный комитет ответил на предложение амнистии требованием полной независимости Польши от моря и до моря. И, как выразился русский император, древнего русского достояния. То есть, фактически, поляки этим оскорбили русское общество. На самом деле, как вы помните, значительная часть русского общества была солидарна с Польшей, хотела восстановления ее автономии, даже независимости, но, разумеется, без передачи белорусских и украинских земель Польши и литовских. Когда они это потребовали в ответ на амнистию, это вызвало негодование в русском обществе. Но они это потребовали потому, что были уверены в помощи Запада. И действительно, в современной историографии, обычно такой на уровне школьного и даже университетского учебника, мы встречаем постоянно разговоры о том, что Запад готов был начать новую войну с Россией. Но это не соответствует действительности. Тщательный анализ документов показывает, что ничего подобного не было. Хотя действительно в русском обществе такая мысль была распространена, и она вызвала еще большую консолидацию русского общества. Но в действительности европейские державы не собирались воевать с Россией за Польшу ни в коем случае. В начале восстания основные европейские дворы вообще отнеслись к нему довольно равнодушно, как пишет Татищев. Позднее, почти сразу же, возникла реакция Пруссии. Пруссия поддержала Россию. Между Пруссией и Россией был заключен специальный договор о том, что войска каждой из сторон могут преследовать мятежников на территории другого государства, если это необходимо. И прусский король объявил своим польским подданным, вы помните, что в Пруссию входило после 1815 года княжество Познанское и Данцик, объявил своим польским подданным, что если они будут поддерживать мятеж в русской части Польши, это будет воспринято, и они будут судиться как государственные изменники. На самом деле позиция Пруссии была, я бы сказал, такая очень своеобразная. Отто Бисмарк, министр-президент в то время, в Пруссии значительно позднее, говоря в имперском Рейхстаге, вспоминал: «Я мог наблюдать в Петербурге за русским делом в Польше изблизи, вследствие доверия, коим дарил меня покойный император Александр. Я пришел к убеждению, что в русском кабинете действуют два начала. Одно, я мог бы назвать его антинемецким, желание приобрести благоволение поляков и французов, главными представителями которого служили вице-канцлер князь Горчаков, министр иностранных дел, а в Варшаве маркиз Велепольский. Другое, сам император и прочие его слуги. Можно сказать, что в среде русского кабинета вели борьбу за преобладание дружественно расположенной к Пруссии антипольская политика с политикой польской, дружественно расположенной к Франции». То есть, как вы понимаете, Польша уже была включена вот в это прусско-французское противостояние, которое через 7 лет разрешилось франко-прусской войной и поражением Франции. В то же время, 6 февраля 1863 года, речь Бисмарка в прусской палате депутатов была еще более откровенна, прямо по горячим следам. Будет ли идет восстание. Что говорит Бисмарк? Будет ли независимая Польша в случае, если бы ей удалось утвердиться в Варшаве на месте России, вести прусскую политику? Будет ли она страстной союзницей Пруссии против иностранных держав? Озаботится ли о том, чтобы Познань и Данциг остались в прусских руках? Все это, господа, я предоставляю вам взвешивать и соображать самим. Разумеется, он давал ясно понять, что восставшая Польша потребует и Познань, и Данциг. То есть польское восстание опасно для Пруссии, для тех польских земель, которые в тот момент находились в Пруссии. Вице-председателю прусской палаты, палаты Беренту, Бисмарк тогда же говорил, что надо или немедленно подавить восстание, или дать ему возможность развиться, подождать, пока русские уйдут или будут выгнаны из царства польского, и тогда смело действовать и занять царство за счет Пруссии. Через 3 года все там было бы германизировано. Русским Польша в тягость. Сам император Александр признавался мне в этом в Петербурге, говорил Бисмарк. То есть Бисмарк предполагал возможность ухода русских из Польши. И действительно, в то время в русском обществе была даже целое такое направление, была мысль отдать всю левобережную Польшу, то есть Польшу по левому берегу Вислы, да, всю западную часть Польши вместе с Варшавой, отдать просто Пруссии и границу между Россией и Пруссией провести по Висле. То, что потом, как вы помните, Сталин и Гитлер обсуждали 23-го, ну, устами Риббентропа, да, Гитлер обсуждал 23 августа 1939 года в Москве. Потому что русские понимали, что поляков они не пересилят, поляков они русскими не сделают. И поэтому наиболее польскую, западную часть своей Польши они думали многие отдать Пруссии. Об этом как раз и говорил Бисмарк. Когда Наполеон III стал упрекать Бисмарка за конвенцию с Россией о вот, взаимной помощи в восстании, Бисмарк заявил ему, что в случае отказа России от Польши, Пруссия сама займет ее своими войсками. Вот это как раз очень важно. Да, и это ведь было не так, не просто так сказано. В 1795 по 1807 год Варшава была прусским городом, а царство польское – прусской областью под названием Южная Пруссия. Таким образом, Пруссия хотела расшириться за счет Польши, если русские оттуда уйдут. Если русским не интересна Польша, мы ее возьмем себе, объявляли в Пруссии. Следовательно, это ответ на вторую часть вопроса. Поляки хотели расширение своей земли снова до Днепра и Двины и хотели независимости. Расширение им не даст русский народ, а независимости им не даст Пруссия и, по всей видимости, Австрия, которые просто поделят русскую Польшу между собой. Ну, понятно, что Белоруссию, Украину никакая Россия Пруссии не отдаст. Поэтому речь идет о чисто польских землях. Так что перспектив независимой Польши в 1863 году не было, как не было их в 1815, когда Александр I говорил князю Чарторийскому, что у Польши много врагов и только один друг – это я. У Польши много врагов, в том числе и Россия. И один друг – это я. И вот то, что было сделано, это был максимум возможного независимая Польша под защитой России. И фактически то же самое повторялось в 1863 году. Конвенция 27 января 1963 года между Пруссией и Россией, которая была подписана, она показывает, что все же желание Бисмарка присоединить русскую Польшу и желание России избавиться от Польши было маргинальным. Доминировало желание, характерное и для сегодняшней Европы, для Хельсинских договоренностей 1975 года, незыблемость границ. Но остальные державы, кроме Пруссии, были настроены иначе. Наиболее либеральная из них, Англия, считала, что восстание – результат того, что русское правительство шаг за шагом отошло от своих обязательств в отношении Польши, которые были подписаны в ноябре 1815 года в первой статье заключительного акта Венского конгресса. Вот эти статьи предполагали фактически независимую Польшу под протекторатом России, что и осуществил почти на 100% Александр I. Но что после первого польского восстания отобрал его брат Николай Павлович? Вот в Англии считали, что надо вернуться к этим соглашениям. А поскольку эти соглашения были соглашения международные и были приняты на международном всеевропейском конгрессе, министр иностранных дел Великобритании лорд Джон Рассел писал английскому послу лорду Фрэнсису Нейперу в Петербург, что Россия должна даровать амнистию восставшим и вернуться к статусу Польши в соответствии с Венскими соглашениями 1815 года. Князь Александр Михайлович Горчаков отвечал Нейперу в самом дружественном тоне и сообщил ему, что амнистия будет, реформы будут продолжаться, чтобы он не сомневался. И в общем, в конечном счете, возвращение к статусу 15-го года, может быть, за некоторыми изъятиями, скажем, польской армии, оно будет осуществлено. Тем не менее, Англия, Франция и Австрия 5 апреля предприняли общий демарш с просьбой умиротворить край, умиротворить уступками. Но надо сказать, что этот демарш был один, а нот было три, потому что Англия требовала возвращения к конвенции Венского конгресса 1815 года. Франция ненавидела эту конвенцию, потому что она запрещала потомкам Наполеона занимать французский престол когда-либо, и поэтому о ней не упоминала. А Австрия вообще аккуратно говорила о том, что надо создать условия стабильности в русской Польше, чтобы не была снова, как в 1946-1948 году, революционизирована Галиция. Опять же, Горчаков пишет Расселу: в Европе не поняли и не оценили, это 2 апреля, сразу же после издания манифеста об амнистии. В Европе не поняли и не оценили по достоинству дарованных царству польскому учреждений, заключающих в себе задатки, развить которые зависит от времени и опыта. Они приведут к полной административной автономии Польши на основе областных и муниципальных учреждений, которые были исходной точкой величия и благосостояния самой Англии. Как вы видите, никакой войне вообще речи нет. Тон всех писем крайне мягкий и со стороны западных держав, со стороны России уважительный. И Горчаков, как вы только что слышали из уст Бисмарка, сторонник союза с Францией, ну и с Англией, и либеральный человек, он говорит: да все проводится уже, все делается. Польское восстание не результат отсутствия реформ, как вы думаете, а результат совершенно неосуществимых желаний вот этой группы революционеров, как левых, красных, так и правых, ну, польско-имперско-мыслящих. Тем не менее, 10 апреля, уже Англия, Франция, Испания, Швеция, Португалия, Италия, Нидерланды, Дания и Турция общий демарш сделали в отношении умиротворения в Польше. Папа Пий IX написал императору тоже письмо с просьбой о том, чтобы уважалась самостоятельность польской католической церкви и ее право на прямое сношение со Святым Престолом. Интересно, что Соединенные Штаты не поддержали этот демарш и выразили поддержку русскому правительству. Наконец, в середине июня 1963 года объединенные три депеши Англии, Франции и Австрии, объединенные вместе, они сформулировали те требования, которые Европа имеет к России. Середина июня. Полная всеобщая амнистия. Народное представительство, подобное тому, что утверждено Хартией 15 ноября 1800. 15 года, значит, на Венском конгрессе, польская администрация в царстве польском, полная свобода совести и отмена ограничений на католическую церковь, исключительное употребление польского языка, установление правильной и законной системы рекрутского набора. Англия и Франция также требовали нового перемирия с повстанцами. Австрия не требовала. Как вы видите, большинство этих требований уже или были осуществлены русской администрацией в Польше, скажем, польский язык, или же они были предложены, предложение об амнистии. Предложение созвать конгресс по вопросам Польши тех стран, которые принимали решение в Вене в ноябре 1815 года, так и не осуществился. Это, я напомню, это Великобритания, Австрия, Франция, Россия, Италия, как правопреемник Пьемонта, Португалия, Пруссия и Швеция. Вот эти страны должны были бы собраться на конгресс. Но так и не... этот конгресс так и не собрался, Россия была против этого. Она считала, что это внутреннее дело России, то, что происходит в Польше. Но обещали в самом доверительном тоне, что все реформы будут продолжены, амнистия будет осуществлена, карательные меры будут проводиться в минимальной степени. И 1 июля 1963 года князь Горчаков писал в Лондон нашему послу Бруннову, имея в виду, что это его мнение будет передано в Сент-Джеймский дворец, то есть британской администрации, королеве Виктории, как нежелательно немедленно остановить кровопролитие, но цель эта может быть достигнута в том случае только, если мятежники положат оружие, доверяясь милосердию государя. Всякая другая сделка была бы несовместна с достоинством нашего августейшего монарха и с чувством русского народа. Вот это очень важная оговорка. Как вы понимаете, теперь русский народ, освобожденный великими реформами, стал говорить. И уже нельзя было без оглядки на него действовать и во внешней политике. И это была сознательная позиция власти. То есть опираться на народное слово, на народную волю. Это было опасно. И потом это привело к большой Восточной войне. Но это была новая политика Александра II. Более того, с согласия императора Александра князь Горчаков заслал предложение Пруссии и Австрии провести единую систему реформ в трех польских областях, то есть в Австрийской Галиции, в немецкой Познани и в царстве польском и русском. Причем реформы такие, какие граф маркиз Велепольский проводил в Польше. И Австрия, и Пруссия на это не пошли, потому что эти реформы предполагали широкую автономию их областей польских, а этого особенно прусская администрация не хотела. Три державы, Австрия, Англия и Франция, были недовольны ответом России, но ни о какой, конечно, военной интервенции никто и близко не рассуждал. Никто не рассуждал из западных государств. Все понимали, что новой большой войны никто начинать не хочет, да и причина сомнительна для начала большой войны. Поэтому эта новая нота и третья нота Горчакова 26 августа 1963 года, четкая, вежливая, сухая, говорившая, что у нас общие цели, это скорейший мир в царстве польском, этим удовлетворился западный мир. А вот русское общество, народ наоборот, было в восторге. Русские боялись двух вещей. Боялись войны, конечно, но еще больше боялись нового национального унижения России. Крымская катастрофа, вот эта война, закончившаяся катастрофой крымская, она оставила рану во многих русских людях, и новое унижение вы перенесли бы, я думаю, очень болезненно. Возможно, это стоило бы короны Александру II. В любом случае, в любом случае, 9 июля 1863 года Катков написал передовую в Московских ведомостях, где говорил о том, что Россия показала две вещи: свое национальное достоинство и свою способность осуществлять реформы в любой части империи на благо населяющих ее народов. Польское восстание, одновременно и жестокость восставших в отношении русской администрации и русских солдат. Вы же помните, что во время первого восстания, в общем, позволили всем русским войскам уйти из Польши, а тут их вырезали. И, с другой стороны, вот этот вызов Европы, который болезненное сознание русского общества восприняло как чуть ли не новый, то, что Россия стоит на пороге новой войны, чуть ли не новый кризис, как кризис о ключах в 1853 году, он вызвал мощнейший патриотический подъем, колоссальный взрыв патриотизма. Посыпались адресы императору от всех сословий империи, включая крестьян, старообрядцев Рогожского кладбища, беспоповцев. отдельных имперских университетов, городских дум Москвы и Санкт-Петербурга, даже тифлисские молокани, то есть высланные Николаем Первым, старообрядцы, в Закавказье, карангайцы, карабахские беки, все карангайцы, карабахские беки, все обращались с поддержкой, обращались со словами поддержки к императорской власти. Крестьяне Московской губернии писали, что в огонь и в воду готовы пойти за Русь и за царя, освободителя, даровавшего им новую жизнь. Старообрядцы, которым их обращение составил сам Катков, говорили следующее. Тоже характерный очень текст. Позволю его прочесть. «Мы храним свой обряд, но мы твои верные подданные. Мы всегда повиновались властям придержащим, но тебе, царь-освободитель, мы преданы сердцем нашим. В новизнах твоих, в новизнах твоего царствования нам старина наша слышится. На тебе, государь, почиет дух наших царей добродетельных. Не только телом, но и душою мы русские люди. Россия нам матерь родная. Мы всегда готовы пострадать и умереть за нее. Наши предки были русские люди, работали на русскую землю и за нее умирали. Посрамим ли мы память отцов и дедов наших и всех русских христиан, от которых кровь нашу приняли? Престол твой, русская земля, не чужое добро нам, а наше кровное. Мы не опоздаем явиться на защиту их и отдадим за них все достояние и жизнь нашу. Да не умолится держава твоя, да возвеличится, да не посрамятся в нас предки наши, да возрадуются о тебе старина наша русская». Вот видите, так красиво написал Катков, и это одобрили вполне сами старообрядцы. Замечателен адрес московского дворянства. Я бы вам тоже прочел, но, к сожалению, просто времени у нас мало. Но он как раз фиксирует очень важную идею, что задача новой власти не просто хранение империи, но преображение империи, реформирование империи, превращение империи в гражданское общество, создание вот этого основы, народной основы, и в Польше тоже. И ты и Польшу не лишаешь этих реформ, ты и в Польше их проводишь в полной мере. Поэтому, государь, мы тебя поддерживаем и будем вместе с тобой и в усмирении восстания, и в продолжении реформ. На свой день рождения, когда масса депутаций явилась его поздравлять, Александр ответил: единство это 17-го, да, по старому стилю, апреля 29-го по новому, единство царства всероссийского непоколеблемо. Враги наши надеялись найти нас разъединенными, но они ошиблись. При одной мысли об угрожающей нам опасности все сословия земли русской соединились вокруг престола. Я еще не теряю надежды, что до общей войны не дойдет, но если она нам суждена, то я уверен, что с Божьей помощью мы сумеем отстоять пределы империи и нераздельно соединенных с нею областей. Как пишут последующие историки, новое общероссийское патриотическое движение имело не только патриотический, но и антинигилистический характер. Оно произвело значительную передвижку всех общественных элементов направо, как пишет Корнилов, причем радикалы оказались изолированными и окончательно ослабленными. Тираж газеты «Колокола» упал до 500 экземпляров и больше не поднялся, хотя издавался до 1867 года. Дмитрий Алексеевич Милютин писал своему брату Николаю в это время: «Общество вообще несравненно лучше настроено теперь, чем прежде. Одни только завзятые нигилисты долгом считают проявлять свое беспристрастие и даже сочувствие к Польше. Вся же масса благоразумных людей высказывает неоспоримый порыв патриотизма, опровергающий множество идей, распространенных за границей нашими революционными выходцами и нелепыми туристами. Между тем, в самой Польше, хотя практически организованного сопротивления восстания не оказывало, а действовало только партизанскими методами, великий князь Константин Николаевич впал в такую, я бы сказал, апатию. Он хотел свободы, он не хотел урезать свободы Польши, и в то же время он понимал, что он не может управлять. Муравьев, назначенный наместником в северо-западный край, генерал Муравьев, писал министру внутренних дел Петру Валуеву, называя великого князя неучем и даже дерзкой тварью, и призывая изгнать его за море, потому что он не может управлять Польшей. Сам же Константин говорил, законное правительство существует только там, где есть войско, где нет войско, там царствует полный произвол революции. Центральный комитет восстания везде и нигде. Это изданная польско-русскими учеными переписка наместников Королевства Польского в 1974 году. Оттуда это взято. Маркиз Велепольский первым понял, что вся его программа не удалась. И не удалась, конечно же, из-за самих поляков, не из-за русских, которые его поддерживали. 4-го, по новому стилю, 16 июля, он оставил Варшаву 63-го года, подав прошение наместнику разрешить выезд за границу. В конце августа он был уволен со всех должностей, уехал и умер в Дрездене 30 декабря 1877 года. Такова его история жизни. Великий князь Константин тоже был отозван из царства польского и уволен от всех должностей, поскольку он был не в силах подавить смуту. Он сдал управление в царстве польском графу Фридриху Вильгельму Рембертову фон Бергу, по-русски Федор Федоровичу Бергу. Фридрих Вильгельм фон Берг был интересным человеком. Он был твердым политиком, но он был, дорогие друзья, до этого губернатором Финляндии, генерал-губернатором Финляндии. А вот, может быть, следующую лекцию я посвящу Финляндии, увидите, как там совсем по-другому решался вопрос о автономии. И до сих пор памятник Александру II стоит в Хельсинках. Но немыслимо подумать о памятнике Александру II в Варшаве. И поэтому фон Берг был известен как человек, который умеет соединять имперский интерес с интересами национальной европейской окраины России. Именно поэтому государь его назначил в Варшаву, чтобы продолжать реформы, несмотря на смуту. Что же касается самого великого князя Константина, то в рескрипте на его имя 19 октября 1963 года Александр писал брату: «Народ польский не хотел понять и оценить мысль назначения вашего императорского высочества моим наместником, и веролобным восстанием, и преступными заговорами оказался недостойным данного ему в лице любезного мне брата залога благосклонных намерений моих. Когда же с помощью Божией восстание в Польше будет подавлено, я буду надеяться, что вам снова можно будет принять участие в исполнении моих предначертаний». То есть еще и тогда, еще и в октябре 1963 года Александр мечтает о продолжении реформ. Что же касается самого Берга, то революционеры устроили на него 19 сентября 1963 года покушение. Из дворца Анджея Замойского были брошены в него бомбы и сосуд со взрывчаткой. Ну, большого вреда Бергу это не принесло, дворец был конфискован, и очень печально, что, естественно, эти террористы пойманы. Очень печально, что в этом разгроме дворца Замойского при обыске сгорел рояль, его не сгорел, а разбился рояль Шопена, белый рояль Шопена, который выбросили русские солдаты из одной из комнат дворца на площадь. Генерал-полицмейстером в царство польское был назначен генерал Трепов. Одновременно в северо-западный край назначен был генерал-губернатором вместо Назимова. Вы помните Назимова, он был человеком, с которого началась крестьянская реформа. Вместо Назимова был назначен Михаил Николаевич Муравьев, который предложил обрусение северо-западного края. Это записка Муравьева, опубликована в «Русской старине» в 36-м томе. Эту идею поддержал император. В самой Польше нет обрусения, а если до этого происходило ополячивание белорусов, литовцев и украинцев, то теперь необходимо помочь им снова стать русскими или литовцами, но не поляками. К августу 1963 года восстание в северо-западном крае было подавлено. Государь в рескрипте Муравьева 30 августа 1963 года в связи с пожалованием его в орден Андрея Первозванного писал: «Приближается то время, когда, не обращаясь к прискорбным мерам строгости, можно будет приступить к окончательному укреплению в крае общественного спокойствия и восстановлению в полной силе общих начал гражданского управления». Как вы видите, опять же, желание восстановить гражданское управление. В юго-западном крае Николай Николаевич Анненков своевременными мерами фактически не дал восстанию возникнуть. Первого марта 1963 года, чтобы крестьян северо-западного и юго-западного края привлечь к царской власти и от восставших как-то отвратить окончательно, был принят указ Сената, что обязательное отношение крестьян к земледельцам прекращаются и в северо-западном крае, и чуть позже в юго-западном крае. И немедленно государство приступает к выкупу крестьянских угодий и к передаче их крестьянам. Таким образом, государство старалось белорусов, литовцев и украинцев сделать своими, ну, своей социальной базой, как мы сейчас сказали. И действительно, с весны 1963 года, то есть с самого начала восстания, крестьяне недовольны конфискациями повстанцев. Ведь повстанцы жили за счет местного населения, как любые партизаны. И, естественно, они проводили конфискации сельскохозяйственной продукции, лошадей. И крестьяне стали переходить на сторону русского правительства и даже создавать отряды местной самообороны. В ответ на это, с лета 1963 года начались репрессии со стороны повстанцев. Были созданы группы жандармов-вешателей и так называемых стилетчиков или кинжальщиков. Вешатели занимали, повстанцы занимали какое-нибудь селение, и те, кто не хотели их поддерживать, их предавали казни, их вешали. А в городах тех поляков, которые не хотели поддерживать восстание, их убивали вот ударом кинжала. Это еще больше оттолкнуло от повстанцев крестьян и значительный слой простых мещан городских. В июле 1963 года из отрядов самообороны русская администрация создала крестьянские караулы, которым даже выплачивалось жалование. 2 серебряных рубля в месяц и за каждого пленного мятежника 3-5 рублей, а за сданное оружие мятежников от 50 копеек до 3 рублей. Уже в октябре 1963 года, после большого перерыва, появился новый диктатор у восстания. Это он был объявлен 5-17 октября 1963 года. Это был подполковник русской армии Рамуальд Траугукт. Он сменил правительство красных, Франтишка Добровольского, на белых. Потом он позднее был взят в плен вместе со всем правительством, последним правительством, и казнен 5 августа 1864 года в Варшаве. К повстанцам приезжали добровольцы со всей Европы. К декабрю 1963 года более 600 человек приехало из Италии, в том числе герой Ресорджимента полковник Франческо Нулло. Более 1000 приехало из Венгрии, от 100 до 300 из Франции. Была попытка Иеронима Владислава Киневича поднять восстание в Поволжье до отвлечения русских сил из Польши, но заговор был ликвидирован. Всего в царстве польском восстание поддержали от 150-200 тысяч до 400 тысяч человек. Ну, то есть, примерно каждый 30-й. В северо-западном крае 72-77 тысяч человек. В юго-западном крае около 10 тысяч человек. Вооруженные силы восстания в царстве польском на пике его могущества, это в мае 1963 года, их было 30 тысяч в царстве польском, 15 тысяч в северо-западном крае, Литве, и 5 тысяч в юго-западном крае. В конце августа число повстанцев уже снизилось до 25 тысяч, в октябре до 10 тысяч, в декабре до 7 тысяч, в феврале 1964 года до 3 тысяч, и к маю 1964 года было не более 1 тысячи повстанцев. Количество же русских войск в крае было, возросло с 60 тысяч в январе 1963 года, когда силы повстанцев и русских войск были почти соизмеримы, до 220 тысяч к осени 1964 года, когда, понятно, уже ни о какой победе восставших и речи быть не могло. 9 по новому стилю 21 февраля 1964 года был рассеян последний большой отряд восставших, около 1000 человек под командованием генерала Юзефа Гауке Босака. Отряд ксёндза Станислава Бжуска, небольшой, 30-50 человек, но последний, был рассеян 1 мая нового стиля 1964 года. К июню 1964 года сопротивление было полностью подавлено. Именно 29 марта 1864 года был раскрыт и арестован состав подпольного правительства, так называемый «Жонт Народовы». К первому и потом, как вы помните, они были 5 августа все казнены в Варшаве. Октября 1864 года приказом по Варшавскому военному округу было объявлено о завершении военной кампании по подавлению восстания. По данным 3-го полицейского отделения, за 1963 год кинжальщики и вешатели убили 924 человека, большей частью крестьян. Энциклопедия Брокгауза и Фрон упоминает о 2000 жертв террора повстанцев. Потери русской армии 826 человек убитыми, 2169 ранеными, 348 человек пропали без вести. Преступления русских войск были единичны, о них даже и поляки-то не сообщают. Известно, что за убийство и ограбление еврея и изнасилование крестьянки был повешен рядовой донского казачьего полка по фамилии Алиев. За разбой, мародерство и убийство еврея также был казнен еще один рядовой Донского казачьего полка Никифор Гнутов. Но таких случаев единицы. Потери повстанцев – 22 тысячи убитыми и ранеными, 7 тысяч пленными. Что, конечно, говорит об их мужестве, потому что повстанцы не сдавались, а сражались до последнего. После подавления восстания на каторгу или поселение было отправлено 38 тысяч повстанцев и сочувствующих им людей. Казнили только виновных в убийстве после тщательного разбирательства. Генералу Муравьеву приклеили прозвание «вешатель». Но можно себе представить, такое восстание привело бы к какому кровопролитию при его подавлении, ну, скажем, при Сталине или при Ленине. А здесь цифры таковы. В северо-западном крае Муравьев-вешатель казнил 128 человек. На всей территории восстания, за все восстание и после него было казнено за участие в восстании 400 его участников. Последние казни последовали 11-го, 23-го по новому стилю, мая 1865 года. Уголовным наказанием было подвергнуто 16% участников восстания. Около 10 тысяч участников восстания эмигрировали. 3454 дворянских имения были конфискованы. Общая контрибуция на участвовавшую в восстании шляхту была 34 миллиона рублей. 31 декабря 1866 года, то есть через два года после окончания восстания, Александр II манифестом бессрочную каторгу для наиболее сурово осужденных восставших повстанцев заменил десятилетней каторгой. Разрушение в крае, по подсчетам нашего министерства, министерства финансов, разрушения в крае были на 15 миллионов рублей. Конфискации восставших имений компенсировали 4 миллиона рублей. Следующий был этап – это замирение восстания. То есть не военное замирение, а гражданское замирение. Как сделать царство польское не антирусским? Для этого Александр из отставки, с отдыха, призвал гениального своего сотрудника, который осуществил крестьянскую реформу, Николая Алексеевича Милютина. Николай Алексеевич Милютин объехал царство польское за несколько дней, посвятил 5 дней объезду царства польского, познакомился с его порядками и условиями, и это было в октябре 1963 года, шла война еще, шла восстание, тем не менее, и подготовил комплексный план решения земельного вопроса, преобразования администрации, суда, законодательства и полиции. февраля 1864 года в Санкт-Петербурге был учрежден особый комитет по делам царства польского во главе с князем Павлом Павловичем Гагариным, председателем комитета министров, и в этом комитете Николай Алексеевич Милютин стал статс-секретарем по делам царства польского. А в самом царстве польском был создан учредительный комитет, состоявший из князя Черкасского, ближайшего сотрудника Милютина и известного славянофила, Якова Александровича Соловьева, известного деятеля крестьянской реформы, мы о нем немало говорили, он, кстати, и возглавил тут крестьянскую комиссию, Александра Ивановича Кошелева, известного и славянофила, и деятеля по крестьянской реформе, который возглавил финансы края, и сенатора, бывшего калужского губернатора, вы помните, мы о нем говорили в свое время, весьма либерального человека, который, кстати говоря, даже с Милютиным разошелся, потому что для него Милютин был консерватором, Виктора Антоновича Арцимовича. Арцимович, будучи сам поляком, помогал Милютину, кстати говоря, не знавшему польского языка, при разговорах с поляками, особенно с польскими крестьянами. Главная задача Милютина, главная его идея была привлечь польских крестьян, уже обозленных действиями восставших, на сторону России. Идея Милютина – аристократия польская интернациональна. Она европейская, она антирусская, она профранцузская, а крестьянство – это славяне. И им надо помочь вспомнить свое славянство. Здесь, кстати говоря, была и Ахиллесова пята милютинской всей модели, о которой я скажу немного позже. Это не любовь его к католикам. Поляки-то славяне, это точно, что они славяне, но они другой веры, они католики. А в XIX веке конфессия играла огромное значение, не то что сейчас. И поэтому Милютин решил бороться с католическим засильем. И вот это-то, можно сказать, подвело все его реформы. Идея Милютина, так же, как и его друга Юрия Федоровича Самарина, была создание материка, то есть освобождение крестьян и в России, и в Польше были не только нравственно важным, экономически полезным, это было государственное дело перевести аристократическую монархию на основание народное. Сделать народной монархию. И вот Юрий Федорович Самарин называл это открытием крестьянского материка, открытием материка народа. Поэтому реформа в Польше крестьянская рассматривалась славянофилами, хотя она проводилась в отношении польских крестьян, как общерусская реформа. То есть это было, если угодно, модель для будущей общерусской реформы по созданию вот альтернативы этого аристократического правления. Хотя славянофилы были практически все аристократы, они хотели не аристократической России, а народной России. И начинали с народной Польши, которую хотели, и воспользуясь тем, что народ был недоволен действиями своих помещиков, своей аристократии, сделать народ, ну, лояльным к русской власти. Поэтому, если в юго-западном и северо-западном крае была поставлена цель искоренения польского влияния, или как тогда называли польщизны, мы бы сейчас сказали полонизации, то в самой царстве Польске было иначе. В юго-западном и северо-западном крае был запрет, в 65-м году был принят запрет полякам приобретать земельную собственность. Лица, связанные с восстанием, должны были в течение 2 лет продать свою собственность и выселиться из северо-западного края. Покупатели могли быть только русские и православные. Освобожденные из ссылки участники восстания не могли уже селиться в пределах бывшей Речи Посполитой в северо-западном и юго-западном крае. Строжайше было запрещено употребление польского языка в правительственных и общественных местах северо-западного и юго-западного края. Снимались вывески на польском языке, запрет на печать книг на польском и даже на выставление в витринах книжных магазинов польских книг. Множество костелов было превращено в православные церкви, а католические монастыри в православные. Подобно тому, как король Казимир IV в 1482 году запретил строить новые православные церкви и ремонтировать старые в Польше, так же в 1864 году поступила и русская власть. Любой ремонт культовых построек, включая кресты и часовни, мог быть только с разрешения администрации. Даже католические молитвенники и последования издавались на русском языке. Разрешена была латынь, но не польский язык. В самом же царстве польском никаких антипольских действий не предпринималось. Граф Фридрих Вильгельм фон Берг оказался очень деликатным человеком. Не случайно он управлял очень искусно до этого Финляндией. Вот Николай Врангель, отец, да, генерала Врангеля, который его хорошо знал, такую дает ему характеристику. Умный, умудренный опытом, искусный политик, он был европейски образован, вежлив, как маркиз XVIII века, хитер, как старая травленная лиса. Он ясно понимал, что для края нужно, стремился не только успокоить страну, но и помирить ее с Россией. Но против него шла травля со стороны истинно русских патриотов, и старая лиса искусно лавировала, стараясь держать ею избранный курс, но не всегда следуя по нему. Он был вежлив, тактичен, особенно с поляками, желая их привлечь к нам. Он хотел ввести польских юристов в комиссию по решению крестьянского вопроса в Польше, но сам Николай Милютин не позволил ему этого сделать. Наконец, в третью годовщину освобождения крестьян в России, 19 февраля 1864 года, был издан основополагающий указ о реформе жизни и землевладения в Польше. Этим указом крестьяне получили в собственность все, чем пользовались на момент издания указа. Даже те земли, которые им были отданы в годичное пользование, даже рабочие избы в усадебных постройках. История Польши, польская, вот, которую я не раз цитировал, называет этот указ тяжелым ударом по национальным чаяниям. На самом деле это был тяжелый удар по чаяниям вот этой польской аристократии, которая мечтала о отделении России, Польши от России и о создании независимого польского государства. В самом указе отмечается, что польские землевладельцы игнорировали предшествующие указы 61-го, 62-го и даже 63-го года, как пишет, как говорит текст указа от имени царя, глубокому прискорбию нашему со стороны поместного сословия не встретили мы того содействия, без которого успех предпринятых мер был очевидно невозможен. То есть дворянство польское выступило против освобождения крестьян. И надо сказать, что в 62-м году, еще в мирное время, оно выступало, в 61-62 году, оно выступало под лозунгом «В России дикая, там крестьяне могут иметь свою землю и возделывать свои маленькие участки, ну, чтобы кормить самих себя. Польша – западная страна, в ней современная агрокультура, в ней нужны большие латифундии, большие агрохозяйства, а их может дать, позволить себе только помещик, не может себе позволить крестьянин, поэтому крестьянам землю давать не надо, земля должна остаться у помещиков, крестьяне должны иметь свободу без земли. Вот, собственно говоря, была такая, я бы сказал, гордая концепция, почему в Польше не надо крестьянам давать землю. Теперь все это закончилось. Сам маркиз Велёпольский, он маневрировал, он, в общем, как я уже вам рассказывал, в отличие от князя Урусова, он был сторонником все же скорее аренды земли, чем ее полного перехода в собственность крестьян. Теперь все это закончилось. Земля отдается крестьянам полностью в частную собственность. Впервые в Польше за долгое время. Раньше только шляхтич мог иметь в частной собственности землю. Теперь каждый. Жена Николая Алексеевича Милютина, Мария Агеевна Абаза, записала с его слов слова императора, сказанные мужу в 63-м году, когда он его назначал на должность статс-секретаря по делам Польши. «Надо поднять народ, искать опоры в нем. Между мной и польской аристократией все кончено». Вот это воспоминания жены Николая Алексеевича Милютина, они опубликованы в «Русской старине» в 1899 году. Итак, за земли и постройки шляхта получала вознаграждение от казны, это была не конфискация, но по правительственной оценке не наличными деньгами, а ликвидационными бумагами. Проценты 4% в год и погашение по этим бумагам в течение 42 лет были включены в земельные платежи крестьян. То есть крестьяне платили налог, включая 4%, и, значит, и постепенное погашение ценных бумаг. То есть это было необременительно совсем для крестьян. Кроме того, крестьяне получили право пользоваться господскими пастбищами и лесами, так называемые сервитуты. Русские крестьяне не получили такого права. Был установлен один лишь поземельный налог. Разрешение выкупа сервитутов, согласие крестьян, лишь согласие крестьян, помещик мог выкупить сервитуты, и дозволение перехода крестьянской земли было только крестьянам. То есть крестьяне не могли продать ни горожанам, ни купцам, ни помещикам свою вновь полученную землю, только другим крестьянам. Тем же указом было введено самоуправление. Но не сословное самоуправление крестьянское, как в России. Как вы помните, волость имела крестьянское сословное самоуправление. И проблема всесословной малой земской единицы, она была решена только временным правительством в 1917 году. Здесь же всесословная земская единица вводилась уже в 1964 году указом 19 февраля. Мелкая всесословная единица самоуправления – это гмина, аналогичная волости. В ее состав входили все земельные собственники гмины без различия сословий, обладавшие более чем тремя моргами земли. Ну, три морга земли – это 1,5-1,7 гектара. Во главе гмины избираемый гминным собранием и утверждаемый уездным начальником старшина, по-польски «войт», от немецкого «фойгт» – «помощник». Каждое поселение выбирало солтыса, сельского старосту. И солтыс – это был аналог общины. Хотя общин никаких не было в Польше, но аналогом общины, то есть деревенское самоуправление, которое было ниже, самый нижний уровень самоуправления, ниже волости гмины, это был солтыс. Там тоже все население солтыса выбирало сельского старосту и лавника, члена сельского суда. Совместно с лавниками и солтысами войт производил суд, который раньше вершил помещик. Неофициально указывал, что надо стараться, чтобы во главе самоуправления, во главе гмины избирали войтом не шляхтича, а крестьянина. Кстати говоря, в тех гминах, где все население было еврейским или большинство было еврейским, а такие гмины были в царстве польском, в них, естественно, войты были евреями, и вообще вся жизнь организовывалась еврейским сообществом. Ректор Ягеллонского университета, то есть того, кто находился в Кракове, в австрийской части Польши, ректор Ягеллонского университета, депутат Галицкого сейма, князь Юзеф Шуйский из польской ветви рода Шуйских, писал в 1867 году: «Сегодня, после окончательного наделения крестьян землей, мы пришли к тому, что конспиративная деятельность абсолютно вредна, а обычная работа, напротив, полезна. Почему? Потому что в 1864 году навсегда положен конец эпохе тайных обществ, не оставив на польской земле ни одного социально несвободного человека. Год 1864 поставил точку в деле наделения крестьян землей, которое было целью для нескольких поколений заговорщиков». То есть красные потеряли свой мотив заговора, а белые потеряли свою социальную базу. Однако, как я уже говорил, проблема заключалась в церкви. Славянофилы пытались ослабить роль церкви в польском народе. И это была глубочайшая их ошибка. И ошибка Милютина, и ошибка князя Черкасского, и ошибка Самарина. Это была огромная их ошибка. Архиепископ Зигмунд Филинский уже 14 июня 1863 года был выслан из Польши в Гатчину, оттуда через 3 недели в Ярославль, где прожил практически полуарестантском состоянии в течение 20 лет, не имея права покидать город. В 1971 году его пытались выгнать из России, отречься от своей должности архиепископа Варшавского взамен на право выезда за границу и пенсию в 6000 рублей. Но он отказался это сделать. Папа Пий IX в энциклике «Уби Урбаниана» призвал и дальше считать Филинского главой Варшавской епархии. Только после того, как отношения с Ватиканом восстановились в 1882 году, Зигмунд Филинский выехал за границу, оставив сан архиепископа Варшавского, и был назначен папой Львом XIII титулярным архиепископом города Тарса. Тарса, естественно, малоазиатского, куда он никогда не ездил. Вот судьба примаса польской церкви – это в некотором роде судьба всей церкви. То есть это очень жесткое давление. Очень жесткое давление на католическую церковь. По указу тому же 19 февраля 1964 года были конфискованы все церковные имения и капиталы. Закрыты 1100 из 200 монастырей, кроме немногих, взятых на содержание казны, часто до вымирания монахов. Управление церковными делами было от комиссии вероисповедания и народного просвещения царства польского передано в Министерство внутренних дел, которым руководил теперь князь Черкасский. В общем, ненавистник католиков. В 1967 году римско-католическая коллегия в Петербурге стала управлять всеми делами католической церкви в царстве польском. Все это было сделано без согласования с папой, и папа не соглашался на эти реформы. Ряд епископов поляков были высланы из России, а управление епархиями поручено администраторам. Прямые связи с римской курией для польского духовенства были запрещены и могли осуществляться только через коллегию в Санкт-Петербурге или через Министерство внутренних дел. Одновременно было покончено с унией, которая еще до этого сохранялась в Холмской епархии. Такой протоиерей Маркел Поппель был сторонником перехода униатов в православие, он сам был униатом, перешел в православие, потом стал епископом, униатским епископом, ну, потом уже был епископом Люблинским, викарием Холмско-Варшавской епархии. Так что униатское тоже было ликвидировано сообщество, а оно ведь вот в части Польши, в той же Холмской епархии, оно было популярно, и люди с большой неохотой переходили в православие, на православные молитвенники, православный стиль богослужения. Как пишет тот же Любавский, все это больно отзывалось на религиозном чувстве не только униатов, но и католиков, усиливало и обостряло церковные, а вместе с тем и национальные антипатии. Таким образом, результаты получались обратные поставленным целям. Сближение, слияние с русским народом не получалось. По настоянию Милютина в 1966 году был расторгнут, отменен конкордат с папским престолом. То есть вот такой, ну, я говорю, фанатичный антикатолицизм наших славянофилов, симпатичных в деле реформ крестьянских, но совсем не симпатичных в отношении к вере другого народа, другой вере другого народа. Конкордат с Римом, как я уже говорил, был восстановлен только в 1882 году. В 1867, после того, как Милютин получил удар и апоплексический, ну, у него инсульт был тяжелый, и он в декабре 1866 года уже не мог больше исполнять своих обязанностей, статс-секретарем Польши стал князь Черкасский. Либеральный человек, но тоже убежденный противник католической церкви. То есть либерализм был в отношении крестьян, но не в отношении, ну, славянофильский либерализм, такой характерный славянофильский либерализм. В 67 году был упразднен Государственный совет царства польского, а в следующем году его комиссии, фактически Министерство царства польского. В 1874 году, после смерти графа Берга, наместничество было заменено генерал-губернаторством. То есть уровень царства польского был снижен с одного из многих генерал-губернаторств России. Вы помните, было Восточно-Сибирское генерал-губернаторство, Степное генерал-губернаторство, вот и Польское генерал-губернаторство, место наместничества. В 1876 году была ликвидирована комиссия юстиции и царства польского, и польские суды. Вместо польских введены общерусские учреждения, и в них работали русские чиновники, которых в край завлекали разными льготами. То есть больше уже польской администрации не было. Польский язык был сменен на русский в делопроизводстве. В 68 году в администрации, в 1869 в казенных палатах, в 1876 году в суде. И серьезно обсуждался вопрос о переходе польского языка на кириллицу. Под контролем Николая Алексеевича Милютина работал филолог Станислав Павлович Микуцкий и известный собиратель легенд, преданий, славянофил Гильфердинг. И они подготовили и издавали десятитысячными тиражами буквари на кириллическом польском языке. То есть постепенное вытеснение польского языка происходило даже в царстве польском. При этом утверждались права евреев. Всякая черта оседлости в царстве польском была отменена, все права им были даны, они были полноправными гражданами в царстве польском, но не в остальной России. И поэтому много евреев переезжает в это время в царство польское из северо-западного и юго-западного края. Вы помните, какие усилия были сделаны Велепольским для создания польской школы? Это понятно. Школа – это будущее нации. Теперь же, наоборот, школа становится русской. В 1866 году созданы классические гимназии и реальные гимназии, и женские средние школы с преподаванием на польском языке, кроме истории и географии России и русской словесности. Также гимназии с немецким языком преподавания. Но через два года преподавание многих предметов перешло на русский, а в 1971-1972 году всех предметов. Вместо комиссии просвещения польской был создан обычный Варшавский учебный округ. Их и до этого было много. 8 июня 1869 года главная школа, то есть фактически польский университет Варшавский, был преобразован в императорский Варшавский университет с преподаванием на русском языке в 1969 году. Только лекции польского языка и словесности можно было читать по-польски. Преподавание в 1885 году было введено в начальных народных училищах царства польского на русском языке. Все вывески и названия теперь надо было дублировать не только по-польски, но и по-русски. Распоряжение генерал-губернатора Иосифа Владимировича Гурко. Были даже изменены названия городов. Енджеев в Андреев, Петруков в Петраков. И, наконец, с 1888 года в российском законодательстве вместо царства польского начинает употребляться понятие «Привислинский край». Царство польское исчезает в русской административной системе до самого конца империи, чтобы вновь возникнуть только во время Первой мировой войны, когда великий князь Николай Николаевич младший сделал свое знаменитое обращение к полякам. И когда в последние дни старой России и при временном правительстве Польше была возвращена сначала автономия, а потом и независимость 15 марта 1917 года. Такова история, печальная история польского, царства польского в составе Русской империи. Совсем иной была судьба русской Финляндии. Но об этом мы поговорим на следующей лекции.